Кровь Стархов полностью пробудилась, став теперь родной и близкой, и для моего ребенка, приняв его, придавая ему сил. И мои силы, они вернулись. Вот только ощущались как-то иначе, по-другому. Что же за странная кома была у меня? Чем было вызвано затяжное бессилие и блокировка всех возможностей? Может быть, причина в каком-то первоначальном конфликте жизненных излучений меня и ребенка? А вот сейчас, перестроившись, смогла сродниться или подстроиться под силу своего ребенка? Возможно. Витара! Требовательный и обеспокоенный голос Дитера, трясущего меня за плечо. Вместо ответа я резко схватила мужчину за руку, сдавив его не столько физически, сколько оплетая своей энергией, удерживая, подчиняя и изучая. «В тебе нет яда!» С потрясением выдохнула я, открывая глаза и садясь в постели. Старх, едва я разжала руку, шарахнулся от меня к противоположной стене, всматриваясь округлившимися желтыми глазами и интенсивно двигая носом. «Кровь древней касты!» — выдохнул он тут же. «Какой невероятный аромат! Тут и сила, и доброта, и жесткость!» «Яд!» — напомнила я, отмахиваясь от его изумления. «Я не ощущаю его?» «Да». Казалось, Старх с трудом собрался с мыслями. «Только землянин с вашим слабым обонянием может полагать, что эту добавку в мясе никто не заметит. Я не ел». «А...» «Про нее не знаю, но, вероятно, тоже», — сообразил Дитер. «Значит, у Милоса нет рычагов давления на вас?» Соображая, чем это обернется, переспросила я. «Да». Дитер серьезно кивнул, растирая руку в том месте, где я его коснулась. «И как вы поступите?» Все еще не понимая, чего ожидать от передачи представителю гильдии моего тела, спросила я. «Сейчас будем общаться с заказчиком твоего похищения и уничтожения. Мы с Кривоной подтвердим твою гибель и получим обещанное», — спокойно пояснил Старх. «И ты подтвердишь?» — Дитер кивнул. «И Кривона?» «Не уверен, поэтому и хочу предупредить тебя быть настороже». Выразительно пожал плечами Старх. «А если она раскроет подмену?» — настаивала я. «Вероятнее всего, Милосу под угрозой скорой расправы придется тебя выдать или убить на их глазах». Тон Дитера был спокоен так, словно мы о супе говорили. «Но на что рассчитываешь ты?» — совсем растерялась я. «На корпуса Нренов». Ответ вызвал недоверие, но лишь на миг. Еще не привыкнув оперировать новыми возможностями, сейчас инстинктивно просканировала окружающий космос и сразу увидела. Целая армада, огромная флотилия военных космолетов, так естественно напитанных сияющей энергией, они были рядом. Совсем. Их укрывал сияющий щит. Но не успела я облегченно выдохнуть, осознав, что спасение рядом, как распознала неподалеку еще одну массированную космическую эскадру, только что вынырнувшую из-под пространственного прыжка. Эти корабли ощущались мною как нечто темное, наполненное множеством огоньков жизни. Однозначно не старские корабли, но тогда гильдия? Они уже тут, безжизненным тоном оповестила я Старха. И не только Нрены. Дитер непонимающе уставился на меня, а я, уже переключившись на нормальное зрение, в каком-то состоянии ступора наблюдала за ним. Только что появилась мощная эскадра. Кажется, корабли большие, военные. Старх потрясенно выдохнул. «А как ты...» Но тут же оборвал себя на полуслове и, резко встряхнувшись, словно сообразив что-то, дернулся к выходу. «Скорее! Есть ощущение, что мы в самом центре мишени!» Не раздумывая, направилась за ним. Собственное тело двигалось уверенно. Шаг пружинил, а от недавней слабости не осталось и следа. А еще малейшее колебание воздуха приносило невероятное количество информации обо всем окружавшем. Как я осознала в это мгновение, свой особый запах есть у всего на свете. И да, даже на общем фоне мой собственный был таким необычным. Понятно, почему все стархи одинаково реагировали на меня подергивающимися носами. А что теперь будет? Но все эти мысли промелькнули за секунду, не отвлекая от главного. Что происходит? И куда мы бежим? Но инстинкт самосохранения подсказывал, что лучше помалкивать и спешить. Покружив коридорами, мы выскочили в стыковочный отсек, едва не налетев на Милоса и Кривону. Первый буквально пылал злобой и сразу заорал на несшегося впереди старха. «Какого мы должны ждать тебя? Пора отправляться к представителю!» И тут шарахнуло. Причем я, стараясь не отстать от не отреагировавшего на вопль Милоса Старха, ощутила приближение разрушающей волны еще до ее соприкосновения с кораблем. Но как отреагировать, не сообразила. И тут же все смешалось в круговороте панического хаоса. Нас раскидало по сторонам, завещала сигнальная система жизнеобеспечения корабля, предупреждая о разгерметизации. Погас свет и замелькало по стенам фиолетовыми бликами аварийка. Что-то заскрежетало, и корабль повторно мотнуло. «Витара!» — резкий выкрик Дитера. «Ты жива?» «Тварь!» Неожиданное шипение Стархини совсем рядом заставило тут же отбросить все мысли о синяках и болезненных ушибах. «Все из-за тебя!» А я совершила открытие. Оказывается, при движении наша энергетическая составляющая единым потоком устремляется вперед на крошечные мгновения раньше физической оболочки. Именно поэтому то, что криво накинулось на меня, я увидела, ощутив целенаправленный поток ее жизненной энергии в свою сторону, раньше, чем до меня донесся усиленный ее приближением запах. Ощутила и тут же втянула его в себя». Ни на миг не поколебавшись, не задумавшись о том, что делаю, убила ее, поглотив всю жизненную энергию до капли, не позволив даже коснуться себя. Она этого боялась, и не зря. Почему-то была абсолютная уверенность, что сложись все иначе, я в любом случае нашла бы способ уничтожить ее, просто чтобы жить дальше без оглядки, просто чтобы воздать по заслугам. Резко обмякшее тело рухнуло, обдав меня волной неприятного уже запаха, а я с легкостью, подпитанная чужой энергией, вскочила на ноги. С внутренним состоянием все было хорошо. Ощущение наполненности придавало тонус и заставляло действовать, но... Тут же, утратив за этой эйфорией избавление от врага осторожность, я застыла, почувствовав прижатое к шее дуло бластера. Милос. «Выстрелить успею в любом случае раньше», предупредил он жестко, а я, вспомнив о компрессорах, в тот же миг попыталась остудить оружие до ледяного состояния, вытянув всю тепловую энергию, стремясь упредить его угрозу, и не смогла. Ощущение переполненности наступило с первого вздоха, грозя обернуться дурнотой и утратой сознания. Вот же зачем возможность ощущать и притягивать всю эту окружающую мощь, если собственная вместительность остается все такой же крошечной? Как же, наверное, было здорово проводнику и хранителю работать в тандеме, но, увы... «Что происходит?» – зашипел Милос. «Военные транспорты гильдии расстреливают твой корабль», – пояснила я нервно. «Видимо, как обычно, решили сэкономить на оплате, заодно устранив и всех очевидцев игры не по правилам». Опять шарахнуло, но на сей раз рядом – видимо, не попали. Дитер, который, как мне виделось, в сияющих тонах, напряженно подобрался в нашем направлении, ругнулся. «Надо было догадаться». И тут, прерывая его, послышались глухие хлопки, отзывающиеся во мне странно родным теплом. Милос позади дернулся. «А это?» С усилием ткнув мне в шею оружием, заорал он, явно паникуя. «Корпуса анренов. Они атакуют транспорты гильдии, защищая нас!» Морщась от боли и пытаясь придумать способ вывернуться, пробормотала я. «Стархи тут?» – захрипел позади мой захватчик. «Сейчас не об этом надо тревожиться!» Резко оборвал этот нелепый диалог Дитер, переключая нас на первоочередные сложности. «Корабль пробит, и скоро мы задохнемся. Надо забраться в транспортировочную капсулу и отлететь, как бы все ни взорвалось». Мы с Милосом напряженно застыли. Я, выжидая, что он предпримет, он наверняка размышляя об этом же.